Третье. Аналогия опыта. Принцип их таков. Опыт возможен только посредством представления о необходимой связи восприятий. Доказательство. Опыт есть эмпирическое знание, то есть знание, определяющее объект посредством восприятий. Следовательно, опыт есть синтез восприятий, который сам не содержится в восприятии, но содержит в сознании синтетическое единство их многообразного. Это синтетическое единство составляет существо познания объектов чувств, то есть опыта, а не просто созерцания или ощущения чувств. Восприятия, правда, сходятся друг с другом в опыте только случайно, так что из самих восприятий необходимость их связи не явствует и не может явствовать, потому что схватывать означает лишь собирать вместе многообразное содержание эмпирического созерцания. Но схватывание не дает никакого представления о необходимости связанного существования собираемых им вместе явлений в пространстве и времени. Но так как опыт есть познание объектов посредством восприятий, то отношение в существовании многообразного должно представляться в нем не так, как оно составляется во времени, а так, как оно объективно существует во времени. И так как само время воспринять нельзя, то определение существования объектов во времени может быть осуществлено только посредством связывания их во времени вообще. Стало быть, только посредством понятий, априори устанавливающих связь. Так как эти понятия всегда вместе с тем заключают в себе необходимость, то опыт возможен только посредством представления о необходимой связи восприятий. Три модуса времени – это постоянство, последовательность и одновременное существование. Поэтому всякому опыту должны предшествовать и делать его возможным три правила всех временных отношений явлений, согласно которым можно определить существование каждого явления относительно единства всего времени. Общее основоположение всех трех аналогий опирается на необходимое единство о перцепции в отношении всего возможного эмпирического сознания, восприятия во всякое время. И так как это единство априори лежит в основе, то, следовательно, указанное общее основоположение опирается на синтетическое единство всех явлений согласно их отношению во времени. В самом деле, первоначальная перцепция касается внутреннего чувства, совокупности всех представлений, и притом априори формы этого чувства, то есть отношения многообразного эмпирического сознания во времени. Все это многообразное должно быть объединено в первоначальной оперцепции согласно его временным отношениям, так как именно это выражает трансцендентальное единство оперцепции априори, которому подчинено все, что должно принадлежать моему, то есть моему единому знанию, стало быть, может сделаться предметом для меня. Следовательно, это синтетическое единство временных отношений всех восприятий, определенное априори, есть закон, гласящий, что все эмпирические определения времени должны быть подчинены правилам общего определения времени и аналогии опыта, которыми мы занимаемся теперь, должны быть такими правилами. Особенность этих основоположений состоит в том, что они рассматривают не явления и не синтез их эмпирического созерцания, а только существование явлений и отношения друг к другу, касающиеся этого их существования. Действительно, способ, каким что-то схватывается в явлении, может быть априори определен так, что правило его синтеза может дать вместе с тем само это созерцание априори в любом эмпирическом примере, то есть осуществить его через синтез. Однако существование явлений нельзя познать априори. И хотя бы мы могли прийти этим путем к тому, что умозаключили бы о каком-нибудь существовании, тем не менее мы не познали бы его определенным образом, то есть не могли бы антиципировать то, чем его эмпирическое созерцание отличается от других созерцаний. Два предыдущих основоположения, названных мной математическими ввиду того, что они дают право применять математику к явлениям, касаются явлений с точки зрения одной лишь возможности их и указывают, как они с точки зрения их созерцания и реального содержания их восприятия могут быть построены согласно правилам математического синтеза. Поэтому и в первом, и во втором синтезе могут быть применимы числовые величины и вместе с ними определение явления как величины. Так, например, степень ощущения от солнечного света я могу сложить и дать априори в определенной форме, то есть конструировать из 200 тысяч лунных освещений. Поэтому мы можем назвать первые основоположения конститутивными. Совершенно иными должны быть те основоположения, которые априори подводят под правило существования явлений. В самом деле, так как существование явлений нельзя конструировать, то эти основоположения будут касаться лишь отношения существования и могут дать только регулятивные принципы. Следовательно, здесь нечего думать ни об аксиомах, ни об антиципациях. Если нам дано восприятие во временном отношении к другому восприятию, хотя и неопределенному, то априори можно сказать, как другое восприятие необходимо связано с данным восприятием по своему существованию в этом модусе времени, но нельзя сказать, каково оно и какое оно по величине. В философии аналогии означают нечто совершенно иное, чем в математике. В математике так называются формулы, выражающие равенство двух отношений величин и всегда имеющие конститутивный характер. Так что если даны три члена пропорции, то тем самым дан, то есть может быть конструирован, и четвертый член. Но в философии аналогия есть равенство двух не количественных, а качественных отношений, в котором я по трем данным членам могу познать и априори вывести только отношение к четвертому члену, а не самый этот четвертый член. Однако у меня есть правило, по которому могу искать его в опыте, и признак, по которому могу найти его в нем. Следовательно, аналогия опыта будет лишь правилом, согласно которому единство опыта, а не само восприятие как эмпирическое созерцание вообще, должно возникнуть из восприятий, и которое как основоположение должно иметь для предметов явлений не конститутивную, а только регулятивную значимость. То же самое следует сказать и о постулатах эмпирического мышления вообще, которые касаются синтеза чистого созерцания, формы явления, синтеза восприятия, содержания явления и синтеза опыта, отношения этих восприятий. Они суть лишь регулятивное основоположение и от математических основоположений, которые конститутивны, отличаются, правда, не достоверностью, априори присущей тем и другим, а характером очевидности, то есть интуитивным в них, а следовательно, и демонстрацией. Здесь в особенности следует напомнить замечание, относящееся ко всем синтетическим основоположениям. Эти аналогии имеют значение и силу только как принципы чисто эмпирического, а не трансцендентального применения рассудка, и, стало быть, могут быть доказаны только как таковые. Следовательно, явления должны быть подведены не прямо под категории, а только под их схемы. В самом деле, если бы предметы, к которым должны относиться эти основоположения, были вещами самими по себе, то было бы совершенно невозможно априори узнать о них что-нибудь синтетически. Но эти предметы – суть не что иное, как явления, и полное знание о них, к которому, в конце концов, должны вести все априорные основоположения. Есть только возможный опыт, следовательно, эти основоположения могут иметь целью не что иное, как только условия единства эмпирического знания в синтезе явлений. Но этот синтез мыслим лишь в схеме чистого рассудочного понятия, тогда как категория содержит в себе функцию единства этого синтеза как синтеза вообще, не ограниченную никаким чувственным условием. Следовательно, при помощи этих основоположений мы будем иметь право соединять явления только по аналогии с логическим и всеобщим единством понятий, и потому в самом основоположении мы, правда, будем пользоваться категорией, но в осуществлении его, в применении к явлениям, мы будем заменять категорию ее схемой как ключом к ее применению, или, вернее, рядом с категорией будем ставить как ограничивающее ее условие схему под названием «Формулы основоположения».